Глава 21. Немного прошлого. Прошлой зимой Серега со Сладой и трехмесячным сыном решили съездить в Витебск. Сына крестить. В Витебске, как сказали Сладе, жил сейчас булгарский священник, а в крохотной полоцкой общине священника не было. Ехать предполагалось с комфортом. Серега попросил у знакомого купца большие крытые сани. Взял из княжьих конюшен трех коней. Князя в городе не было, уехал в Торопец с малой дружиной. Распоряжался в детинце Гудым, старший сотник. Серегин непосредственный начальник. Когда Духарев попросился сгонять в Витебск, Гудым возражать не стал. Время тихое, бездельное. Практичный сотник не просто отпустил Духарева, превратил отпуск в командировку, а вольного варяга в официального гонца. Дал два письма. Одно лично витебскому посаднику, а другое для князя. Последнее тоже следовало отдать посаднику, чтоб тот отправил его дальше со своим человеком. Но этим дело не ограничилось. Гудым вызвал Устаха, велел взять десяток отроков и сопроводить Серегея до Витебска и обратно. Проверить, все ли спокойно на дороге. Так что повезли Серегина сына, словно княжича, на тройке, да с охраной из настоящих княжьих дружинников. Конечно, никто на них по дороге не напал. Может, и шалили на тракте лихие люди, но чтобы налететь на дюжину дружинников, надо быть не просто лихим, а абсолютно безбашенным. Если по уму, то следовало вперед послать тройку с одним юным отроком в качестве живца, а остальным идти следом на хорошем отдалении. Но использовать в качестве живца свою семью Серега бы все равно не позволил. Приехали. Посадник, тоже варяг, принял ласково. С Серегой и Устахом он был и раньше знаком. Серега вручил письма, представил посаднику жену. Дитя оставили в воске с девкой челяденькой. Сказал, что лекарка, если кому нужно. Оказалось, болящих в детинце нет. Зато зимует в городе Старый Волох, так что с медициной в городе все путем. Ну и отлично. Посадник распорядился, чтобы гостей поселили в детинце. Вечером обещал пир. В их честь. С пирами, правда, дело обстояло так. Был бы повод. Серега с Устахом остались у посадника беседовать. А Слада с сыном и челяденькой, тоже христианкой, отправились на поиски общины и заезжего булгарского священника. Духарев не возражал. Пускай прогуляются. Погода стояла отличная, солнышко, легкий морозец. Что их могут обидеть, Духарев даже мысли не допускал. Серега не сомневался, что порядок в городе железный. У посадника друзья-варяги просидели долго. Новостями обменялись, вспомнили прошлое, метку попили. Надо ж перед пиром разогреться. В общем, вышел Серега из терема такой жизнерадостный, что не сразу и заметил, что его за меховушку дергают. Оказалось, пацаненок. «Ты, Серегей, варяг?» «Я», — признал Духарев. «Посыл я», — пискнуло создание. «Сказано, коли не хочешь, чтоб жену твою с детем на торгу продали, беги живо на качалке на подворье». «Чего?» «Того, что весть я тебе передал. Нагата мне зато обещана, дашь?» Серега полез в кошель, бросил кусочек серебра, который тут же исчез в варежке. «Ой!» Пока пацаненок ловил серебро, поймали его самого. Теперь он, взятый за шкирку, раскачивался в полуметре от земли. «Слыхал шутку?» — спросил Духарев у Устаха. «Кто пропустил постреленка?» — строго спросил синеусый варяг. «Я!» признался один из витебских отроков. «Он сказал посыл от жены к полоцкому гостю. Соврал?» «Сейчас узнаем», — произнес Духарев. Пацаненок у него в руке перестал сучить ногами, глядел сердито. «Кто тебя послал?» «Да жонка твоя! Отпусти, больно!» «Насчет больно это ты врешь», — заметил Духарев. «Какая она видом?» «Чего, не знаешь, какова твоя жонка?» — удивился пацан. «Я-то знаю, а вот ты...» «Маленькая такая, чернява». «Верно. И кто же это ее продавать вздумал?» «Щуса купца сын. Он всю ихнюю обчину прибрал. Бает в ей одни егойны челядинцы», — зачастил мальчишка. «А еще булгар приблудный, чужак, да жонка твоя. Да еще человек несколько, десяток или поболе». «И как же это купецкий сын такую прорву народа обратал?» — осведомился Духарев, уже начиная сомневаться, что происходящее розыгрыш. «Так со щусом крепкие рубяты пришли, а те все негожи. Рубы да пришлицы, да изгои». «Так», — медленно протянул Духарев, опуская пацаненка на землю. «Где покажешь?» «А что дашь?» — деловито спросил тот. «Не обижу». «Тады беги за мной!» «Серегей, подожди!» — крикнул вслед другу Устах, но Духарев только рукой махнул. «Что за шум?» — на крыльцо вышел сам витебский посадник. «Мальчонка к полоцкому варягу прибег», — тут же доложил отрок, пропустивший пацаненка к терему. «Грит, жонку варяга на торгу продать хотят!» Посадник захохотал. Смеялся долго, потом обтер выступившие слезы, буркнул «Ну, шутники!» и ушел в терем. «Скажи-ка мне, малый, есть у вас в городе щус-купец?» — негромко спросил Устах у смущенного отрока. «Может, и есть», — пожал плечами тот. «Я сам-то из Тропца, здешних плохо знаю». «А кто знает?» «Да вот он», — отрок показал на молодого парня у ворот. Устах кивнул и зашагал через площадь. Утоптанный снег поскрипывал под его меховыми сапогами. «Ты еще полайся, я тебя вон о чем приласкаю». Хмурый парень в меховой телогрейке показал кулак маленькой женщине с младенцем на руках. «Только попробуй», — ничуть не испугалась женщина. «Муж мой тебе руки по локоть обрубит». «Ой-ой, уж ли такой грозный?» — спросил другой парень, толстый, с белесами, как у карела, бровями и ресницами, и ущипнул за грудь перепуганную соседку маленькой женщины. Та взвизгнула. «А небось, муж твой тоже из ваших?» — ухмыльнулся парень, оглядывая презрительно сбившихся вместе мужчин и женщин. Если не считать женщины с младенцем и тощего седого мужчины в черном, все они тряслись от страха. Парню это нравилось. Их было четверо. Плечистых, кряжистых, с тяжелыми дубинками, охранявших дюжины полторы загнанных в угол людишек, даже не пытавшихся сопротивляться. «Да, из наших», — с вызовом бросила маленькая женщина. Щеки ее порозовели, глаза блестели от гнева. «Ягодка», — ухмыльнулся парень. «А дай-ка я попробую, какова ты на щуп. Крытка, возьми у нее детенка». «Не смей!» — выкрикнула женщина, подавшись назад. «Люди, помогите!» В большом чадном зале харчевни раздались смешки. Симпатии посетителей были явно на стороне парней. «А ты бога своего попроси!» — крикнул кто-то. Толстый парень неожиданно с силой хлопнул женщину по лбу, а второй быстро выхватил у нее ребенка. Женщина кинулась к нему, но толстый перехватил ее, стиснул. Женщина вскрикнула, меховая шапка ее упала на пол. Никто и не думал за нее вступиться. Во всей харчевне только один человек. Сама хозяйка-качалка наблюдала за происходящим без одобрения. Черный священник был ее постояльцем и платил серебром. Зато и таскались к нему всякие холопы да изгои. «Потерпим же, дети мои», — негромко сказал мужчина в черном. «Аки святые великомученики претерпели». Женщина затихла, глядя на запеленутого в меховую муфту младенца. Парень в телогрейке, делая вид, что сейчас уронит на земляной пол, раскачивал его на ладони. А младенцу нравилось. «Не балуй, не балуй», — бормотал толстый, тиская женщину. «Не то дрогнет укрытки ручка, и дитё твое насмерть ушибется». «Эй, паря, не теряйся!» — крикнули ему из-за стола, где пятеро местных, воев по виду, приканчивали уже дюжинный кувшин медовухи. «Задирай, христианки, подол, да вали на лавку! Чай не девка, в цене не потеряет!»